17 марта делегация Главного миграционного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации во главе с заместителем его начальника Дмитрием Демизенко с букетами цветов посетила бронзовые статуи великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.